Глава 17. Я стоял на центральной площади города, который раньше видел. Только вот в этот раз он не был пустым. «Сражайся, мертвая дрянь! Покажи мне, чего ты стоишь!» Взревел мужчина двухметрового роста в блестящих серебряных доспехах, что стоял в двух десятках шагов от меня. Его крик заставил меня остановиться. «Я вырву твои зубки и повешу себе на шею, как талисман от тебе подобных!» «Что-то знакомое. Где-то я это уже слышал». «А-а-а, точно!» Машинально обернулся и уставился на женщину, которая вот-вот должна была впиться клыками в дурня. И опять же мои глаза сверлили ее спину и упругие бедра, обтянутые кожаными штанами. История повторяется. Определенно. Она обернулась. Худая женщина среднего роста с мраморно-белой кожей. Должна была вонзить свои зазубренные кинжалы в подшлемник рыцаря, но... Что-то было не так. Этого не произошло. Сон изменился и стал еще более странным и более реальным, чем был до этого. «Почему ты здесь?» Ее голос был мелодичным, а все мое внимание с ее форм перешло на ее глаза. «Ты здесь не первый раз, маг. Ты? Первый раз? Так это же был сон. Все это не укладывалось в моей голове. Вообще не укладывалось. Твоя сила. Как ты попал в мой цикл?» Она приближалась ко мне с неописуемой грацией. А я, как дурачок, стоял как вкопанный, глядя на ее движение. «Ты первородный?» «О чем ты говоришь?» Спросил собственным голосом и догадался, что это не воспоминание об очередном моем перерождении. Это сон, о котором я подумал. Только это реальность, а никак не сон. «Кто ты?» Спросила она, остановившись всего в полуметре. «Что ты? Почему от тебя так сильно пахнет кровью?» Я хотел было пошевелиться, но не смог. Что-то держало меня на месте, не позволяя даже вздохнуть. Это было очень странно, максимально странно. С учетом того, что было четкое понимание, что это сон, а не реальность. Только вот... «Ты не нежить», — задумчиво произнесла она, рассматривая меня со всех сторон. «Но и не первородный, как мне показалось раньше». А когда она оказалась за спиной, меня пробило потоком холодного пота и мнимого ужаса. Что-то было в ней такое ужасное, что заставляло инстинкты кричать «Беги или умри!» «Тебе не чувствуется сила хаоса, но кровь, которая поглощена тобой, как странно!» «Или все же первородный!» Женщина максимально приблизилась к моему лицу, слегка касаясь моей груди указательным пальцем правой руки, оставляя на теле тонкий порез. Она слезала с пальца капли моей крови, сплюнула, и ее глаза загорелись ужасом. Я почувствовал терпкий металлический аромат. Ее глаза всматривались в мои. Но эмоции, которые я почувствовал, были странными. Она испытывала лютый страх. Несомненно. «Невозможно», — прошептала она, начиная пятиться. «Прошу, не забирай меня. Я ничего не сделала, ни хаосу, ни тьме. Как?» «Господин, вы в порядке?» Чарующий голос рабыни вывел меня из странного сна. Только в сознание организм никак не хотел приходить. Я вновь был в астрале. Тупо завис чуть выше своего тела и смотрел, как молодая аристократка с некоторой ненавистью в движениях поглаживает волосы на моей голове, чередуя касание рук с магией ветра, тепло которого я чувствовал даже в этом состоянии. И да, я снова на ее коленях. «Миленько. Господин». Она жалобно поскуливала, поддаваясь каким-то странным инстинктам, которые не были мне понятны. Она нежно проводила по моим скулам, скидывая руку вверх, сжимая кулак, а затем снова с нежностью поглаживала меня. Может быть, магия, которую я использовал на ней, заставляет ее оберегать меня и не дает ей мне навредить? И догадки оказались вполне верны. Мария пустила скупую слезу, злобно бормоча себе под нос. «Какого черта я делаю? Что этот выродок со мной сотворил? И как бы сделала ложный замах, чтобы вдарить мне пощечину?» Но почти у самой щеки затормозила свое движение и ласково погладила. «Убью! Убью, гада!» За этой картиной было весьма забавно наблюдать. Искренне попытался хоть как-то привлечь к себе внимание, но моя проекция проходила сквозь тела и объекты. Кстати, весьма интересное наблюдение. Я не мог отойти от собственного тела дальше 10 метров. И, собственно, картинка вокруг заканчивалась черной дымкой на том же расстоянии. Я не мог подняться в воздух или опуститься под землю. «Странно. Ты совершил большую ошибку, Лин», — раздался голос за спиной, от которого пошли мурашки по коже. Автоматически обернувшись, я не увидел ничего. Пусто, как и всегда. «Тьма?» — догадался я. «Зачем ты попытался поглотить адепта хаоса? Он даже не маг. Задали мне вопрос с некоторой раздраженностью в голосе. Ты понимаешь, что эта ошибка могла испортить камень в твоей душе? Ты понимаешь, какую силу ты мог впустить в свой Винчи? И что ты мог сделать со своей душой? Так, стоп. Я спрашивал о адаптации тебя, что будет, если поглощу человека. Это просто эксперимент, откуда я знал, кто он и что он. Ты. Тьма явно начала злиться. Ты. Ну что я? Гаркнул в глубине души, опасаясь, что меня сейчас прикончат за собственный тон. Он враг, причем не мой. Что мне с ним было делать? Просто убить? Нет. Начал я. Он ценный ресурс, который может восполнить мой запас маны, возможно. На последнем слове я сделал акцент. С учетом того, что при заключении пользовательского соглашения я не был предупрежден, что камень тьмы будет убивать меня, поэтому лишь пытаюсь выжить. Своим действием ты впустил в душу смятение и чуждость. Учти это. Ты не сверхсущество, способное поглощать кровь и жизненную силу обычного человека. Ты не нежить, Лин. Даже для тьмы это грех перед природой. И как это понимать? Теперь я не всегда смогу быть рядом. Ответила тьма, и меня будто бы всосало обратно в тело. Вот как с ней работать? Ведет себя как маленькая девочка, которая обиделась, что сделали не так, как она хотела. Ей-богу. Мои глаза открылись и встретились с глазами Марии, которые были наполнены неестественными слезами. Ее реакция была весьма забавной. «Господин?» Сначала радостно, а потом более злобно прошептала. «Ты заставил меня волноваться за твое состояние!» «Окститесь, мадам!» «Я все слышал и видел!» Отмахнулся, поднимая голову с ее колен. «Ты мне лучше вот что скажи! Кто боится хаос и тьму одновременно?» «Окстись?» Удивленно спросила она. «Что за слово такое?» «Боже, этот мир неисправим. А хотя, чего это я?» Я почесал затылок. «Окстись, значит, одумайся. Так понятно?» «Понятно». «Так ты мне скажешь, кто может бояться и тьму, и хаос одновременно?» «Не могу знать, господин». Мария встала и отряхнула ноги. «Про хаос я впервые слышу. И даже не знаю, есть ли в книгах упоминание о нем. Или о некой силе с подобным названием. Но ты же знаешь, что это такое?» Я приблизился к ней и пристально уставился в глаза. «Не хочешь говорить, а? Сука, какая же она хорошенькая. Мне б мои 12 лет. А хотя, чего это я об этом?» Ее щеки налились румянцем, и она попыталась отдалиться. Но я вцепился в ее плечи. Она, собственно говоря, и не попыталась освободиться. Магия не давала. Хы. Хаос. «Бесформенное состояние мира», — прошептала она с глазами, полными ненависти. «Есть теория, что с хаоса все и началось, а боги, которые образовались из него и стали создателями полноценных миров. Но говорят, что есть сила выше этой». Я задумался, что же может сделать маг с подобной силой? И как вообще ее можно было получить? Первородные? Адепты какой-либо силы не могут же спонтанно появиться? С бухты-барахты? Или же на континенте пользуются популярностью выдуманные религии, либо силы? Нет. Адепт — это существо поклонения. Невозможно поклоняться выдуманному. Это нелогично, да и силы никакой не даст. Спокойно ответила она. Все адепты зарегистрированы в мировом журнале, который находится в любой центральной городской библиотеке. Значит, это реально адепт силы, которая появилась раньше всех. А оттуда уже и свет, и тьма? Странно. Не из-за этой ли херни меня сюда закинуло? Только вот почему тьма об этом ничего не сказала? А кто такие первородные? Боги, господин. Именно боги. Ага, как же. Что-то мне подсказывает, что боги тут ни при чем. Я отпустил плечи Марии и задумчиво уставился на выход из городских стен, где завис огонек-указатель. Пошли. Сухо сказал я аристократке и двинулся в сторону ворот, думая о вселенной. По факту, это жопа полная. Я даже не полноценный маг, чтобы сражаться с чем-то подобным. А какой нахер силе говорила эта вампирша во сне? Если это вообще вампирша. И черт, это было реально и никак не сон. Я могу путешествовать в жизни других. О каких циклах она говорила? Получается, первое мое столкновение с аристократами на озере — это начало цепочки, куда меня и втянули? Убийство сильного мага? Странная попытка поглощения Винчи и не менее странное одарение меня силой? В каждом мире все же циклично, правильно? Хаос — это начало. Собственно, тьма слабее хаоса. Только вот что я получил за свое поглощение адепта? Силу? или порчу. Что еще может быть? Изредка отвлекался на хруст веток за спиной от Марии. А спустя час мы вышли на широкую тропу, которая, как я понимал, должна была вести в сторону деревни. Единственное, что смог додумать, так это начать осыпать вопросами систему, которая как-то больно неохотно на них отвечала. В конечном итоге хаос реально существует. Только вот при чем тут возвращение рода, никто мне не ответил. Система обмолвилась, что ничто не предвещало беды. И я вообще не должен был встретиться со всем этим. Озеро — стечение обстоятельств. И я в любом случае получил бы Винчи, который стал камнем тьмы при любом другом событии в течение следующих 5 лет. То бишь, это случайность. Но верить системе или нет — это уже другой вопрос. Всплывающие голосовые подсказки в голове особой информации не дали. Лишь количество адептов и уровень опасности алхимика. Банально просто. Абсолютная опасность. Визуальное проявление магии тьмы и хаоса одинаковое. Сгусток черного дыма или черные потоки, будто бы водные. Что самое интересное, раса нежить, в существовании которой я сомневался с учетом всего бреда, которого наслушался от жителей деревни, использует в магии серую дымку, но есть еще один немаловажный факт. Лишь единицы из аристократов видели эту силу. Нежить существует поодаль от остального мира и всячески избегает контактов с простыми смертными. А почему, собственно, я вспомнил о них? Так это все та же девица, которая мне приснилась 2-й раз. Вопросы про цикл, о котором говорила героиня моих снов, система проигнорировала. Даже не ссылаясь на то, что она не знает и так далее. То бишь мне не дадут полную информацию, и хер пойми почему. Одно ясно точно. Героиня нежить. Только как она связана со мною? И встретимся ли мы в реале, я не знал. Но кажется, что встретимся. Утопая в размышлениях и не заметил, как мы вышли на знакомую полянку, где дед меня всячески пытал своими окуриваниями, чтобы найти во мне или разбудить хоть какую-то магическую силу. И только сейчас я понял, что физически совершенно не устал, а уже рассветало. «Масечка!» — обернулся и окликнул Марию, которая деловито сбила сапогом шляпку гриба, остановилась в 2 метрах от меня. «Мы пришли!» Она ничего не ответила и лишь уставилась на меня злобным взглядом. «Я понимаю, что тебя бесит твое подчинение, но пора бы уже привыкнуть к этому». Несколько раздраженно пробурчал. «Пока я не сдохну, ты мой раб, и будешь делать все, что я скажу или захочу. Нравится тебе это или нет, мне плевать. То, что я пережил благодаря тебе». Начал я и запнулся. «Что ты хотел сказать, господин?» Оскалилась она. «Соскучился по моим ласкам? Так мы можем это повторить?» «Мда, характер как у...» Я замолк. Мой поток речи ни капельки бы не задел самолюбие аристократки. Оскорблять ее? А смысл? Ничего не изменится. Она с легкой иронией посмотрела на меня, понимая, как я хотел ее назвать, и сказала: «Будет время, будет пища». Я бы не сказал, что это прозвучало как угроза, но выглядело именно так. И это начало злить. «Не люблю, когда мне угрожают, Мария». Я медленно приблизился к ней и обхватил за талию. «Научись держать свой ротик на замке, а свои аппетитные губки под замком. Иначе...» Я подумал, но не стал продолжать свою мысль. «В общем, добро пожаловать в захолустье, откуда у меня не было бы выхода, если бы не ваши щенки, которые решили устроить фейерверки на мое совершеннолетие». Она не пыталась вырваться, но всячески выражала свое недовольство пыхтением и колкими замечаниями на тему отвратительного пейзажа. Полчаса спустя мы оказались в эпицентре ужаса. Безмолвного. Отсутствовал запах гари, но почти все дома были сожжены дотла. На земле валялись горы обугленных трупов, начиная с домашних питомцев и заканчивая местными жителями. Ужас, который затопил сознание, не смог остановить меня. И я с места рванул в сторону своего дома, который, как ни странно, был почти невредим. Я обошел весь дом и отметил, что тот был будто бы в сфере защиты. Ибо ровный полукруг зеленой травы не был как-либо поврежден неведомым огнем, который спалил большую часть деревни. Магия деда спасла дом. Опасливо косясь на незримую защиту, я сделал шаг через преграду 2 пейзажей и с облегчением выдохнул. Со мной ничего сверхъестественного не произошло. А вот Мария странно замерла у границы, не решаясь переступить. «Чего встала-то?» «Я не могу пройти, господин», — ответила она, задумчиво вглядываясь в границу. «Сильная магия. Очень сильная. Кто в этом доме жил?» «Надеюсь, что и живет», — озлобленно ответил я и открыл входную дверь. Меня встретил обычный запах дома, отдающий маминой выпечкой, травянистым запахом зелий старших сестер и ароматом свежей стружки. Все как всегда. Значило ли это, что все домашние живы? «Есть? Есть кто живой?» С некоторой запинкой спросил я, зависая на пороге дома, не решаясь переступить через него. Ответом мне были тишина и тьма. «Дед, ма!» Только начал я, как что-то влетело в грудь, заставляя пошатнуться. «Я не могу больше», — прохрипел отец, выходя из темного зала. «Что ты такое?» «Пап», — удивленно спросил я, почесывая место, куда мне что-то прилетело. Странная тишина, которая воцарилась после моих слов, прервалась всхлипом матери, которая вышла из-за спины отца. Вскоре все, кроме Ланы, вышли на светлый участок пола, который начало освещать утреннее солнце. На родственников было страшно смотреть. Потрепанные, уставшие, все в непонятной копоти. Запуганные, а их взгляды... Все, кроме деда, смотрели на меня с таким ужасом в глазах, что хотелось найти какое-либо укромное местечко, чтобы забиться в него и не верить ни во что, что случилось со мной. Все-таки они были моими родителями здесь, в этом мире, и заменили все потери после моего перерождения. «Ма, пап!» — начал я. «Что случилось?» «Чадо!» — всхлипывая, произнесла мать. «Это у тебя камень, о котором говорили те войны?» «Како?» — начал я, понимая, о чем говорит мама и о ком. «Здесь были адепты? Адепты хаоса?» Ответом мне было лишь одно. Спины, которые я увидел после моих слов. Все, кроме деда, отвернулись и ушли в потемки дома. Дедушка улыбнулся искренне и двинулся мне навстречу. «Лин, я так рад, что...» Он утер слезу. «Я так рад, что ты жив. Как ты? Что произошло?» Он принялся меня обнимать, и настала очередь моего долгого рассказа, только за пределами бывшего дома.